Еще одно понятие, предвосхищенное древнеиндийской философией, понятие кармы, то есть механизма, воздающего за проступки и заслуги, сделанные в прежних существованиях человека. Мы знаем теперь, что на механизмы наследственности, несомые в половых клетках, воздействуют, хотя и не сразу, хотя и не непосредственно, кстати, так же действует и ваша карма, и это не совпадение, а отражение реальности, жизнь предков, их доблести и болезни. Влияя на наследственность, жизнь предков определяет не только физическую, но и психическую сущность потомков. Естественно, что правильная жизнь ведет к здоровью, духовному и телесному, следовательно, к жизни более счастливой и полной. Таким образом, и карма, и метампсихоз осуществляются как эстафета, как олимпийский факел в накоплении инстинктивной памяти и здоровья, то есть красоты и радости, или наоборот, болезни, слабости и несчастья. В этом смысле можно принять и дальнейшее развитие учения о карме, карме целых народов. Но мы считаем глубоко ошибочной неизбежную неотвратимость кармы, непосильную ни Богу, ни человеку. Познание законов наследственности, создание здоровой жизни, воспитание высоких душевных и телесных качеств — все это в руках человека, правда, не одиночки, а общества. И потому карма для будущих поколений может быть сознательно исправлена и предотвращена. Карму сознательно исправляет сам для себя мудрец, познавший законы справедливой жизни, заметил, окончив переводить Витаркананда. Но он не может исправить накопленного в прошлом то, что нависает над его головой грозным воздаянием, и не только его, но и целого народа. Так следует из вашего учения. А мы думаем, что все передающееся из прошлого можно и нужно исправить. Только стоит познать как. А что познание это возможно, то вряд ли вы будете оспаривать. Вы учите, что причинная вселенная подчинена единому механизму. Это верно и с точки зрения материалиста. Однако, если замысел божества неисповедим, и цель его нам непонятна, то мы должны быть покорны неумолимому закону совершенствования. Для меня это неприемлемо. Гирин заметил зажегшиеся осуждением и мрачным любопытством глаза собеседников, не смутился и продолжал. Каковы бы ни были цели развития Вселенной и тяжкого пути совершенствования человека, только я, как человек, имею право судить, насколько правы зачинатели и направляющие развитие силы природы или богов все равно. Сознательная материя может оценить затраты на проведение процесса совершенствования, количество горя, крови, жертв и несчастий, которые кажутся мне непомерно огромным по сравнению с достижениями.